299-й день. Остров Сахарный. Когда я, рано проснувшись, умывался, мое внимание привлекло дружное уханье и топот двух десятков ног по дороге у дома. Выглянул в окно. Понятно. Алексей гоняет ополченцев. Все по форме, если можно назвать формой, модернизированную под новые погодные условия армейскую флору. Наверное, можно. Потому как единообразие соблюдено. Я даже засмотрелся на это мероприятие. Ополченцы в полной выкладке и с оружием спустились к строящемуся пирсу. Свернули налево и побежали вдоль моря, двигаясь колонной подвое. Затем к рыбацкой харчевне и дальше к грузовому пирсу и территории склада ГСМ. Я насчитал 30 человек. Нет, это не все подчиненные Алексея. Половина из них мобилизованы на время проведения операции. В основном хуторяне. Сегодня у них по плану учебные стрельбы. Хотя Алексей и нашел несколько человек, которые могут обращаться с тяжелым вооружением. Но здесь все по-взрослому. Пока расчеты не изучат матчасть, не отработают слаженность и не начнут попадать в цель, никаких боевых операций. Сказал он мне пару дней назад. Так, а я только за. Нам не нужен бесполезный расход боеприпасов, и тем более, не дай бог, не боевые потери, по незнанию или из-за неорганизованности. Вчера в столярке Алексей заказал несколько плотов-мишеней, которые уже начали таскать катером и мандарином и устанавливать у берега Васиного острова. Также на склоне пологой сопки, на сухих деревьях, были развешаны в нескольких местах какие-то тряпки и куски картона, тоже мишени. На сегодня назначены стрельбы. На высоте между кирпичным заводом и воротами форта уже стояла батарея «Васильков» под охраной часового. А на НП, на мысу, поставили НСВ на станке и один СПГ-9. Да уж, рабочий день сегодня будет проходить под канонаду. Толпа мальчишек уже собралась у стен форта в ожидании развлечения. Позавтракав, связался с Ивановичем и отправился на пирс. У обшарпанного, кроме механиков, крутились контрабандисты всем составом. У некоторых в руках был инструмент. «Но как успехи?» – спросил я у них, пройдя по пирсу и запрыгнув на бот. «Отлично, пока механики с топливной разбираются, мы вот с ребятами кубрик себе обустраиваем», ответил Костя, высунувшись по пояс из люка с шуруповертом в руках. «Вы однозначно настроены ехать?» «Я да, а вот некоторые уже сомневаются, посмотрев, как вы тут живете, так что есть вариант, что в Комсомольск мы пойдем втроем». «Понятно, но у нас сейчас люди свободные, сами решайте свою судьбу». «Вот именно, и Мишка так считает. Говорит, что лучше синица в руках». «Ага, чем дятел в заднице!» Подал голос и вылез из соседнего иллюминатора рыжеволосый парень. «Здесь вот она, жизнь. У людей тут единый коллектив. А там что? А вдруг придем, а там нет никакой Амурской республики? А вода на тысячи миль кругом. Что тогда? На веслах обратно?» «Нет, Костян, я решил. Помогу вам с ботом и останусь, если возьмут. Возьмете?» «Ну, я смотрю, руки у тебя из правильного места, голова вроде соображает. Так что, думаю, с видом на жительство проблем не будет. По профессии-то кто?» «По гражданской автослесарь, да и по военной тоже. Мазута я, мехвод». «Полезная специальность, без работы не останешься». «Вот, Костян, так что извини, но нет, не пойду я с вами». «Твое право, жаль, конечно». «Так и вы оставайтесь», сказал Михаил. «Нет, Миха, сейчас не останемся. Вот сходим, и если там ничего, то вернемся. Перед выходом зайдем в тайник, шлюпка на буксир и в нее топливо в бочках. Еще почти тонна. Если что, то на обратную дорогу будет». «Ладно, не буду мешать», – сказал я и направился к пожарнику, увидев, что Иваныч подходит к пирсу. Чуть позже прибыл автокран. И на пожарнике начался демонтаж лишнего. Одну насосную установку решили оставить все-таки. Пусть будет. Раздалось с высоты, и через секунду у берега Васиного острова рвануло. Поднялся фонтан воды. «Не попал», — сказал Иваныч, посмотрев на плавающий у берега плот мишени. Пролетела еще одна мина, взрыв, и один из плотов разлетелся на дрова. «Вот», — сказал Иваныч, — «это уже хорошо. Главное, чтобы разлетелась именно та мишень, в которую они целились». И две мишени подряд разлетелись. «Пристрелялись», – снова прокомментировал Иванович. Заработал на НП утес, и на склоне сопки исчезла одна из мишеней, а заодно и несколько сухих стволов деревьев. Потом пулемет дал еще несколько коротких очередей, и раз пять звонко громыхнуло без откатка. Понаблюдав еще немного за стрельбами, мы с Иванычем поднялись на «Аврору» обсудить состав флота и вооружение. «Вот тут поставить одну безоткатку. И «Авроре» достаточно», — сказал Иваныч, когда мы стояли на открытом мостике. «Согласен. У «Авроры» и КПВ, как аргумент, вполне весомый. Плашков вот один миномет и расчет ПК. Достаточно, думаю». «Да, он на отдалении будет работать с корректировщиком, который с разведгруппой пойдет на катере. А вот на катер, наверное, надо стационарно на станок «Утес» ставить. Будет основной ударной силой при штурме». «Да, осталось только нашими умозаключениями с Лехой согласовать. И можно приступать к погрузке боеприпасов, вооружения и его установке». «Ну, пошли тогда в форт. Громыхалы эти уже успокоились. Да и надо же план операции накидать и проработать». Наши предложения по вооружению флота Алексей утвердил, добавив на «Аврору» еще один утес. «Нужна огневая мощь. Давить так, чтобы головы поднять даже мысли не было», — сказал Алексей. «Но это ведь только на время операции», — уточнил Иванович. «Нахрена мне еще одна такая дура на борту?» «Да, это временно». Разрабатывая операцию из зачистки левой протоки, просидели почти до ужина в кабинете у Макарыча. А потом услышали гомон во дворе форта и художественный мат Михаила Михайловича, который первым спустился в подвал. Следом за ним Максим впихнул в помещение какого-то незнакомого мужика, грязного, заросшего, босиком, в грязных и рваных штанах и кителе от какой-то формы. «Вот она, наша полтергейста! Ух, кожаный ремень!» – топнул он ногой. «А к нам попал в волнение жутком, с растревоженным желудком и с номерочком на ноге», — процитировал Иваныч песню, глядя на пленника. «Откуда ты, полтергейста?» — спросил я его, не в силах сдержать улыбку. В общем, прибыл к нам этот пассажир зайцем на пароме, когда приезжал Фима. Сошел раньше остановки, то есть каким-то образом прятался на пароме, а потом водой добрался до берега, прежде чем паром подошел к пирсу. Пробрался на хутор и, устроив себе небольшой шалаш недалеко во враге, жил себе, потихоньку таская продукты. «Ты же осмотреться успел. Мы тут ритуально никого в жертву не приносим и не едим. Чего не вышел-то?» – спросил его Иваныч. «Боялся». «Чего боялся-то?» «Троха, ты что ли?» – спросил появившийся в дверях Жека и потом обратился ко мне. «Это что? Это с ним? Знакомы, что ли?» «Да на одной площадке жили», – ответил Жека. «Это Вовчик Трошин. Он в МЧС вроде служил, в какой-то спецчасти». «Привет, Жень», – немного успокоившись, ответил Трошин. «Так это ты у нас на хуторе, что ли, по лабазам шмонал? Вот ты в натуре полтергейста!» «Ладно, вы кончайте анту индийскую фильму мне показывать тут. Что делать с ним будем?» – не успокаивался Михалыч. «Ущербу кто возмещать будет?» «Да ладно, Михалыч, что в натуре, не свои, что ли, не мужики? Правда, хотите, я за него поручусь, я его с детства знаю». «Ну и забирай тогда его к себе», — сказал я, — «раз сможешь поручиться, пусть в порядок себя приведет, приоденьте да откормите его там с Дашкой, а через пару дней пусть приходит сюда, Алексей Макарыч с ним побеседует». «А ущерб?» — снова вставил Михалыч. «И про ущерб тоже побеседуют». «Ну, тогда пойду я», — сказал Михалыч и, махнув рукой, вышел. Жека положил Макарычу на стол какую-то папку и потом, обратившись к другу детства, сказал: «Ну, идем, полтергейста, отведу тебя домой, с Дашкой познакомлю. Отмоем, накормим и будешь как новый». «Уф, действительно индийское кино какое-то», — сказал я, когда Жека вывел своего друга. «Да, чудные дела твои, господи», — согласился Иваныч, набил трубку и присел на ступеньку лестницы подымить, выпуская едкий дым на улицу. «Ну что, основные вопросы по операции решили?» – спросил я. «Да», – кивнул Алексей. «После ужина вооружением флота займемся и распределением команд». «Хорошо, тогда я домой ужинать». Михалыч баранину подкинул. Света нажарить собиралась. У нее даже лучше, чем у Араика получается. И тут у меня в мозгах щелкнуло. «Араик, слухи, некий МЧСник, которого все ищут с собаками, потому что он якобы знает о каких-то складах Росрезерва». «Ты чего, Серый?» Спросил Иваныч, заметил, что я изменился в лице. МЧСник. Но, МЧСник, и что? Помнишь, я слухи с Лесного пересказывал? Да, что-то припоминаю. Про Росрезерв? Ага, а этот Трошин, не он ли самый? Возможно, и он. Но мы об этом будем думать после операции. Хлопнув ладонью по лежащей на столе папке, сказал Макарыч. «Ага, вот после операции и пообщаемся с ним». «Обязательно», – ответил Макарыч. Ужин действительно удался на славу. И баранина с зеленью под яблочное вино, и развалистая картошка к большой миске салата. Андрей с Дениской не умолкали, рассказывая о хуторе, о домашнем зверье, и как-то между строк у них подскакивало имя – Анечка. «Это не Алексей или Макаровича внучка?» – спросил я, прервав их передачу «Сельский час», когда опять услышал это имя. Дети замолчали, переглянулись, а Андрей немного покраснел. «Да», – ответил Дениска. «У бабы Поля живут, там еще Вовка и Антошка». «Точно», – кивнул я. «Но вы там не хулиганьте». «Нет, мы там помогаем». «А дома матери помогать?» «Они везде успевают», – улыбнувшись, ответила Света. «Хорошо, раз так. Ну, спасибо за ужин. Надо идти корабли готовить». «Когда?» – погрустнев спросила Света. «Скорее всего, завтра. Проводим контрабандистов и выходим». «Понятно. Сережа, а это когда-нибудь кончится?» «Что?» «Ну, вот эти операции, морские сражения, экспедиции». «Когда-нибудь закончится», – ответил я и подвинулся на лавке ближе, обняв ее за талию. «Когда-нибудь мы с тобой будем сидеть вот так рядом, думая только друг о друге и наблюдая, как на зеленой траве играют наши дети». «Ну, хорошо», – сказала она, поцеловав меня в нос. «Я подожду, но не стоит злоупотреблять моим умением ждать». «Я и не собирался». Поцеловал я ее в ответ и краем глаза заметил, как притихли дети и с любопытством смотрят на нас. Трехсотый день. Остров Сахарный. На рассвете мы вышли проводить Костю и его двоих друзей. Я, Иваныч, Алексей, Макарыч и Михаил. Еще вчера вечером Костя наполнил баки под пресную воду и уложил провизию. Оставалось только распрощаться и, возможно, навсегда. Отчего стоял и заметно грустил Миша. Я не знаю, что закалило их дружбу и в каких бедах и радостях они побывали, но расставание их очень печалило. «Ладно, долгие проводы, лишние слезы», – сказал Костя, стоя рядом с нами на пирсе. «Бывайте, островитяне, может, еще увидимся». «Кость, может, возьмешь пулемет? Мало ли?» – спросил Алексей. «Нет, нам до тайника дойти только, а там есть пара хороших железяк и топливо». «Бывай, контрабандист», – пожал я ему руку. «Частоту не забудь, если что, передавай сообщение. Ответить не факт, что сможем, антенна у нас не очень, но хоть будем знать, что добрался». «Хорошо?» Костя перепрыгнул с пирса на бот, я откинул швартовый, скрипнул резина кранца о сваю. И бот, ровно тарахтя дизелем, отошел. Сделал небольшой круг по проливу и, набирая скорость, отправился в неизвестность. «Ладно, пойду я боцману скажу. Пускай катер на буксир цепляет. Через полчаса построения и выходим. Вот, отдай Васе, пусть радирует». Передал я Иванычу текст радиограммы Аслану в Лесной. Аврора вышла из пролива через час после контрабандистов. Позади на буксире скользил легкий быстроходный катер монаха. И чуть отстав, вспенивая воду аппарелью, шел плашковод, в грузовом трюме которого стоял уже в боевом положении Василек, лафет которого закрепили, растянув на торлепы. Снаружи орудия видно не было. Там же, в грузовом трюме, разместился расчет миномета и штурмовая группа. Спустя некоторое время встали на рейд у Лесного, ждать группы сопровождения торгового каравана. Ждали недолго. От пристани к нам направился буксир, капитан которого спустя некоторое время аккуратно подошел и прислонился борт к борту. Из рубки вышел Аслан и, окинув взглядом, так скажем, огневую мощь, сказал: «Хорошо, что пираты не вы», и улыбнулся, но как-то грустно. «Это только вопрос времени», – сострил Иваныч, опершись локтями на борт. Аслан опять грустно улыбнулся, оценив шутку. «Даю 12 человек, все, что могу». «И это помощь», – ответил я. «Кто командир?» «Майор Маслов», – представился сухой и жилистый мужик в шортах, тельняшке и зеленом берете. «Командуйте перебираться к нам на борт. Вас проводят в кубрик. А вы, майор, на инструктаж в кают-компанию». «Ясно», — ответил Маслов и прокричал. «Группа, делай как я. Построение на палубе». Маслов легко перепрыгнул на «Аврору», а за ним последовали его бойцы, а затем выстроились в шеренгу на палубе.